«Не пугайтесь, Беатрикс!» При звуках этого голоса я едва не закричала от ужаса. «Енор? Здесь? Но почему Себастьян тогда так спокоен? Неужели он не ощущает присутствия врага рядом?» «Во-первых, я ему не враг». В голосе Енора послышалась грустная усмешка. «Как, впрочем, и вам. А во-вторых, действительно не чувствует. Беатрикс, не бойтесь, я не причиню вам вреда, поскольку мертв». Только после этого столь неожиданного заявления я рискнула повернуться к незнакомому гостю. Енор стоял у самой двери, ведущей из гостиной в коридор. Такой же, как обычно. Высокий, могучий, в свободной одежде. Вот только очертания его фигуры чуть мерцали, доказывая, что передо мной на самом деле призрак. «Не желаете ли пройтись?» Поинтересовался он, кивком указал на Себастьяна, который вдруг зарыскал глазами по комнате, словно что-то ему не понравилось. «Таланты нашего общего знакомого в плане магии весьма впечатляющие, и я боюсь, что он не даст нам нормально поговорить». Понятное дело, я засомневалась. Если честно, никуда идти с Енором мне не хотелось. Мало ли, вдруг он специально выманивает меня из комнаты, чтобы не дать вернуться в тело, когда ритуал закончится. «Беатрикс, я сейчас в такой же бестелесной форме, как и вы». Енор покачал головой. «Как я могу вам навредить? Впрочем, если желаете, я даю вам клятву, что ни действием, ни бездействием не причиню вам зла». Я посмотрела на Себастьяна, словно надеясь услышать от него совет. Он уже, не скрывая своей обеспокоенности, шагами мерил комнату, будто силясь обнаружить невидимку, встревожившего его покой, и все ближе и ближе подходил к нам. «Ладно», — наконец решилась я, и Енор с облегчением вздохнул. Протянул мне руку, и я вложила свою ладонь в его. Спустя миг головокружения я обнаружила, что стою в прихожей незнакомого дома. Было видно, что он давно заброшен. На перилах лестницы, ведущей на второй этаж, пылились огромные полотна паутины, развешанные словно призрачные гирлянды. Тусклый дневной свет, доходивший сюда из следующей комнаты, отделенной от прихожей аркой, не мог скрыть и беспорядок. Около входной двери громоздились тюки и сумки, будто неведомые хозяева дома собрались в спешке бежать. «Это мое жилище», – проговорил Енор, пристально наблюдая за выражением моего лица. «Нравится?» Я ничего не ответила, поскольку именно в этот момент заметила детские игрушки, разбросанные вокруг. Что это значит? «Да, у меня был сын». Лицо Енора исказила болезненная гримаса. «И жена. Какое-то время я являлся без преувеличения самым счастливым человеком на свете». Я молчала, понимая, что сейчас не время для вопросов. Енор явно желал рассказать мне историю своей жизни, и я уже поняла, что в его прошлом случилась страшная трагедия. «Я не буду перед вами оправдываться за свое предательство, Беатрикс». Енор криво усмехнулся. «Знаете, забавно, я так часто убивал в своей жизни и не испытываю ни малейших сожалений по этому поводу, а вот это задание почему-то далось мне тяжелее всего». «Вы можете мне не верить, но я на самом деле обрадовался, когда Себастьян вытащил вас из лап Даниэля. Правда, при этом я уже давным-давно был по другую сторону реальности. Но мне была приятна та мысль, что вы не составите мне компанию на суде богов». 11 дней!» – прошептала я, силясь прикинуть, когда Янор умер. «Получается, вы погибли сразу после того, как я перенеслась в Пририссию?» «Да». Енор кивнул. «Сделка оказалась выполненной. Я исполнил свою часть договора. Даниэль поспешил выполнить свою». «То есть?» — переспросила я и тут же ахнула, когда до меня дошел смысл странных слов бывшего палача. «Неужели вы пошли на все это лишь для того, чтобы Даниэль вас убил?» Енор промолчал, видимо, сочтя этот вопрос риторическим. Неспешно прошелся по прихожей, осторожно стараясь не наступить на игрушки. «Помните, Когда-то я вам сказал, что у меня особое отношение со смертью». После долгой паузы спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так и есть. Я не мог умереть, Беатрикс. По крайней мере, по собственной воле. Меня мог убить только сильный маг, желательно сумеречный, такой как Себастьян, ну или Даниэль. Именно на этот крючок меня поймал Себастьян. Пообещал мне смерть, если я буду усердно ему служить. Правда, вот беда. При заключении сделки я забыл уточнить срок, по истечении которого мне дали бы полный расчет. Моей ошибкой, естественно, не преминул воспользоваться Себастьян. Долгие годы я выполнял при нем роль мальчика на побегушках. Верного слуги, мечтая только о том дне, когда смогу воссоединиться с родными. Собственно, теперь вы понимаете, почему я согласился служить Даниэлю. К чести последнего он свое обещание выполнил». «Но почему?» – негромко спросила я. «Почему вы так хотели умереть?» «А разве не понятно?» Янор печально усмехнулся. «Беатрикс, сейчас я счастлив. Я встретился с женой и сыном, которые погибли из-за моей ошибки. Простите, не буду говорить, какой именно. Даже призраки могут чувствовать боль и стыд. Это была моя вина. Надеюсь, годами страданий я ее полностью искупил. По крайней мере, Альтис решил, что я достоин воссоединиться с семьей». Я опустила глаза. У меня не было причин сомневаться в искренности Янора. Более того, я даже не злилась на него из-за предательства. Наверное, это очень страшно – жить с ежечасным, ежесекундным пониманием, что ты натворил и кого лишился в результате этого. «Я понимаю, что глупо просить у вас прощения», – продолжил Янор. «И все же хотел бы извиниться. Беатрикс, вы очень милая девушка, и я искренне надеюсь, что вы найдете свое счастье. Более того, уверен, что вы уже в шаге от него». Я скептически хмыкнула. «Ох, хотелось бы и мне в это поверить. Да, еще рано о чем-либо судить, поскольку с момента моего возвращения даже суток не минуло. Но все же, я не понимаю поведения Себастьяна. Он словно не рад моему решению остаться с ним». «Все будет хорошо», — с непривычной теплотой в голосе заверил меня Янор. Положил свою огромную лапищу мне на плечо и ободряюще потрепал. «Беатрикс, надеюсь, что следующая наша встреча произойдет через много-много лет, когда вы станете дряхлой седой старушкой и обзаведетесь выводком внуков и правнуков». «У меня даже детей пока нет», – невесело улыбнулась я в ответ. «О, поверьте, дети – это такая внезапная вещь!» Янор негромко рассмеялся. «Вроде бы только что жил в свое удовольствие, как вдруг раз, и ты уже отец семейства. Но куда ужаснее, когда в один миг всего этого лишаешься». При последней фразе в голосе Янора вновь скользнула боль, но он сразу же тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания. «В общем, не переживайте», – проговорил он. «Интуиция мне подсказывает, что в вашей судьбе начинается белая полоса». «Ваши бы слова, да артая не в уши!» Все так же недоверчиво проворчала я. Встрепенулась, заметив, как фигура бывшего палача вновь подергивается знакомой мне рябью, и, понимая, что беседовать нам осталось считанные мгновения, поспешила спросить. «А напоследок все-таки признайтесь мне, зачем вы убили Агюста?» «Ему самым обидным образом не повезло». Янор виновато усмехнулся. «Даниэль увидел, как он отправился за вами, когда вы решили посетить дамскую комнату, и заволновался. Испугался, что тот мог сболтнуть что-нибудь лишнее, поэтому приказал мне устранить эту проблему. А на самом деле Агист хотел передать вам несколько пожеланий от вашего отца. Полагаю, вы в курсе, что именно вам желала сообщить семья?» «О, да!» – пробормотала я, вспомнив унизительное предложение, переданное Себастьяну от моего отца при непосредственном участии наследного принца Пририссии. «Вам пора возвращаться», – мягко проговорил Янор. «Беатрикс, от чистого сердца, удачи вам. Думаю, она вам понадобится, если вы действительно решили связать свою жизнь с Себастьяном. Он тяжелый человек, но любит вас». «Что-то незаметно». Я не удержалась от жалобного вздоха, в сотый, наверное, раз за сегодняшний день задавшись вопросом, правильно ли поступила, решив вернуться. «Я понимаю ваши чувства и опасения, но ведь ему тоже нелегко», — произнес Енор. «Не очень просто после пережитого когда-то предательства вновь осмелиться открыть свое сердце другому человеку». Я не успела ничего сказать бывшему палачу. В следующее мгновение он исчез. Лишь легкий теплый ветерок напоследок взъерошил мои волосы, словно призрак поцеловал меня в затылок. А спустя еще миг и очертания прихожей задрожали в зыбкой дымке переноса. Я закрыла глаза, приготовившись открыть их уже в своем теле. Я сидела в сиреневой спальне и печально смотрела в окно, за которым вновь мела метель. Плавающий под потолком магический шар был отрегулирован так, чтобы дать минимум света, поэтому в углах комнаты лежали глубокие чернильные тени. 6 часов вечера. По меркам зимы – поздняя ночь. Но в полумраке мне почему-то всегда особенно хорошо думалось. И потом, именно вечер – наилучшее время для гадания. Артайна не любит отвечать, когда вокруг светло и шумно. Она предпочитает тишину и полутень, которая бывает так обманчива. На кровати веером лежали карты. Я гадала на себя уже в третий раз, вновь и вновь получая один и тот же расклад. Весы, одинокая свеча, разбитая чашка и волк, воющий на полную луну. Сомнения, слабый проблеск надежды, разрыв отношений и... По всему выходило, что сегодня Артайна почтила меня своим вниманием и ответила на мой вопрос. Вот только мне эта правда совершенно не понравилась. Когда я очнулась после ритуала, то услышала ту же историю, которую мне рассказал Енор. По-моему, Себастьян искренне расстроился от известия о том, что нет никакого смысла искать виновника смерти Агюста. Айя и Кайл, довольные, что расследование так легко и быстро завершилось, распрощались и покинули нас. Я надеялась, хотя бы после их отъезда Себастьян поговорит со мной, расскажет, как он представляет наше будущее, если, конечно, я в его планах вообще присутствую. А то, быть может, он потерял ко мне всяческий интерес, убедившись, что я полностью признала свое поражение в нашем необъявленном противостоянии. Однако и в этом меня ожидало разочарование. Едва только за влюбленной парочкой закрылась дверь, засобирался и Себастьян. Обронил напоследок, что в городе у него остались незаконченные дела, и выскочил из дома так поспешно, словно опасался, что я могу погнаться за ним. Естественно, все это не прибавляло мне оптимизма. Вот я и решилась посредством карт попытаться заглянуть в свое будущее. Увы, как я уже говорила, результат меня не порадовал.